Глава 7. Утром в 10 часов Иван Иванович отправился на станцию. Он не сказал Натальюшке, на сколько времени уезжает, а просто велел привезти в село извозчика и уехал. День был облачный, неприятный, ветреный. Белые тучи неслись по небу, разрывались, сталкивались. Трясясь по скверной дороге, перелесками, в тележке без рессор, тупо глядя на спину мальчишки, который его вез, Иван Иванович был занят главным образом мыслью, как бы ему на станции не повстречаться с Танюшей. Он знал, что уезжает совсем, но об этом не думал, а только вот эта последняя упрямая забота его не оставляла. На ней он сосредоточился, схватился за нее, как будто теперь это было самое главное, самое важное, как бы не увидать Таню на станции. Мальчишка вез его долго и все накренивал тележку на бок. Ветер шумел в перелеске и морщил воду в канавках у дороги. Когда подъехали к станции, поезд уже стоял. Зернов ужасно ему обрадовался. Не глядя по сторонам, он скоро-скоро подошел к окошечку, взял билет и на платформе, увидев пустой старенький вагон 2-го класса, поспешно поднялся на площадку. Он закрывал железный затвор, когда вдруг услышал знакомый голос. «Барин, откуда вы?» В голосе было и удивление, и радость, и чуточку беспокойства. Таня стояла на платформе у вагона, в той же драповой кофточке и гарусной косынке, как и 3-го дня, и глядела на Зернова снизу вверх знакомыми карими глазами. В ту же минуту Ивану Ивановичу показалось, что он не только не боялся встретиться с нею, а именно этого и хотел, и странно было, что он уезжает. Однако он выговорил: «В Петербург еду, Таня». «В Питер? А надолго ли?» Тучи разорвались на мгновение, и на платформу, и прямо на Танино лицо упало веселое желтое солнце. Она сощурила глаза, как тогда, когда они сидели на лесенке, в сенях, и луч упал на нее сквозь щели. Зернов видел ее лицо, ее улыбку, и не вспомнил в эту минуту ни о законах, ни о себе самом, ни о Федоре. Он наклонился к Тане с площадки и проговорил: «Надолго ли? Как надолго? А разве забыла, что обещала прийти ко мне нынче вечером? Я сегодня же вернусь». «Придешь, Таня, милая? Не обманешь?» Под солнцем лицо ее стало нежнее, с розовыми и золотыми тенями. Она улыбалась, и он вспомнил, как целовал ее улыбку. «Я не обману», — сказала она тихонько. «Вы уж приезжайте». Звонили, свистали. Поезд медленно поплыл в сторону. «Ну, счастливо вам!» – произнесла Таня с неожиданной, недоумелой грустью в голосе. И на ходу через железную палку она подала ему руку. Раньше она никогда этого не делала. Зернов взял руку, большую, неловкую, в черной нитяной перчатке. Хотел поцеловать, да не поцеловал. Пожал и выпустил. Он чувствовал, что еще улыбается, но что-то толкнуло в сердце. И сердце остановилось на мгновение. Поезд обогнал Таню. Иван Иванович видел ее на краю платформы, но уже перестал различать ее черты. Вместо Таниного лица вдруг вспомнил он желтое в складках лицо Федора, его улыбку и голос. «Много мы с тобой, барин, милый, схожи. Усомнился. Значит, все равно закона человеческого не приступить. И отойди. Кому дано, а нам с тобой не дано. И хочешь идти, он не пускает». Иван Иванович до боли стиснул в руках железную перекладину вагона. Колеса стучали, упрямо повторяя какое-то неизвестное, безнадежное все одно и то же слово. Белые тучи накатились, солнце погасло. Мелькали поля, перелески в сером воздухе. Телеграфные проволоки тянулись за поездом, мерно опускаясь и подымаясь, и опять опускаясь, чтобы опять начать подыматься, ближе к столбу. Зернов стоял на площадке вагона и плакал.